Глава 9. Астрахань, 20-21 сентября 1709 года. Весь поход нам сопутствовала удача. Дележ городской казны прошел без эксцессов и взаимных упреков, хотя я к ним был готов. Затем мы вовремя погрузили большую часть награбленного добра на свои трофейные суда. И как нельзя кстати покинули горящий Гес и успели выйти в море буквально за 20 минут до появления солдат из Астрабада, которые могли обстрелять нас из пушек. После этого эскадра быстро достигла Астрахани и вошла в его порт до начала сезона штормов. И что еще более важно, за двое суток до возвращения из Ардебиля основной астрахано-казацкой армии. Можно задать резонный вопрос, а при чем тут возвращение основных сил под командованием Кумшатского и то, что наша флотилия вернулась раньше? А при том, что мы и они шли к родным берегам с победой, а значит, с добычей. И вот здесь, кто первым с купцами сторговался, тот наибольшую прибыль и поимел. Харько, Нечес и я это сразу сообразили. А вот Гаврюша Старченко нет. И вместо того, чтобы делом заняться, отмечая успех, загулял и потому понес убытки. Впрочем, это его проблемы, а о себе расскажу по порядку. В Астрахани наша эскадра появилась 18 сентября и встретили нас как героев, ибо каждый горожанин мог видеть, что мы в походе преуспели. Груженные добычей суда, 8 расшив и 8 бусов, пристали к берегу, и из этих плавсредств моими были одна расшива и 2 торговых судна. Для молодого атамана-ватажников это огромный успех. И под приветственные крики собравшихся в порту астраханцев казаки и люди Старченки сходят на берег, а потом, получив на руки немного денег, отправляются гулять. Однако меня это не касается, и вместе с десятком людей, своими односумами, десятниками и помощниками, я остаюсь на расшиве и жду местных купцов. Траватые предприимчивые люди не промедлили и, торопясь опередить своих конкурентов, один за другим помчались на причалы. Понятно, что в торговле мои познания пока не очень велики, но я слышал, что взят Ардебиль и вскоре армия Кумшатского вернется к родным берегам. Поэтому, исходя из доступной информации, принимал за хабар цену, которую предлагали торговцы. При этом мои заместители Борисов и Рубцов были не согласны с таким подходом, но я был твердо убежден в правильности своих действий, смог настоять на своем и потому не прогадал. Двое суток я сидел на самом большом трофейном бусе и в треть, а то и в четверть цены за наличку скидывал дуван. Например, 700 рулонов кутни ушли за 750 рублей. Золотую, серебряную и фаянсовую посуду, набитую в 9 объемных джутовых мешков, отдал за 680 рублей. Кипы шелка сырца, рулоны шагреневой кожи, сафьяна и шелка за 500 рублей. Ковры и дорогую одежду сбагрил за 300. Краски, которые умели очень хорошо делать и производить в Персии, обошлись купцам еще в 420 рублей, а всякие иные дорогие мелочи, оружие, украшения, драгоценные камни остались при мне. На оружие имеется задумка, а на камни в Астрахани цены нет, и отдавать их за десятую часть истинной стоимости я посчитал глупостью. Благо товар этот легкий и много места не занимает. И вот только я проводил последних гостей, которые забрали сами трофейные суда вместе с персидской командой, за один дали 150 рублей, а за другой 200, как на горизонте появились многочисленные паруса. Это возвращались астраханцы и донские казаки. И поняв, что мне очень вовремя удалось сбыть весь свой товар, я с огромным облегчением вытер со лба трудовой пот. Затем сошел с уже ставшего чужим буса на причал и рядом с собой увидел Харько Нечеса, который смотрел на приближающийся флот и счастливо улыбался. «Как дела, атаман?» – спросил я Харько. «Неплохо, атаман», – ответил он и кивнул на бус за моей спиной. «Избавился?» «Да». «Удачно». «Это точно. Сейчас Кумшатский причалит, и вся торговля рухнет, как ее и не было». «Угу», — согласился Нечес и предложил. «Пройдемся, погутарим?» «Давай. Пока народ не набежал, время имеется». Мы встали плечом к плечу, неспешно двинулись по причалу, и запорожец поинтересовался. «Какие планы на весну?» «Ну, Сделав вид, что задумался, я потянул время и ответил. «Думаю, что война продолжится, поэтому зиму проведу в Черкасске, а по весне дополнительно наберу людей, возьму еще две расшивы и снова в море выйду». «Что это?» «Один краткий поход. Добычу и славу получили, а с басурманами толком и не повоевали. Да и рубли имеют свойство быстро заканчиваться». «Я тоже так считаю. И хотел бы, чтобы весной ты снова вместе со мной пошел». «Лично я не против, но чтобы без людей Старченко и вообще без разбойников, хоть чьих. Если идем вместе только с теми, кто подчиняется нам без всяких условий и в бою крепко стоит». «Так и будет». Мы с Нечесом ударили по рукам, и я подтвердил. «Договорились. Встречаемся в Черкасске». «Середина февраля пойдет?» «Отлично». Больше в этом году мы с запорожским атаманом не виделись. Он перетянул свои расшивы на другой причал, а моя осталась на месте, благо никому особо не мешало и места занимало немного. Нечес ушел, а я остался наблюдать за прибытием нашего победоносного флота. А когда толпа встречающих людей и вернувшихся с огромнейшей добычей казаков и солдат схлынула, я поднялся к себе на борт и погрузился в мир цифр. Предстояла дележка Дувана, и во всех расчетах требовалось соблюсти максимальную точность. А то случалось такое, что за неумение считать деньги атаман терял уважение среди казаков, и это почти всегда приводило к концу его карьерного роста. В общем, я присел под закрытый навес, облокотился на мешок денег, взял перо, чернила, лист не очень хорошей персидской бумаги и приступил к общему подсчету имеющихся у нас средств. За всю добычу, исключая драгоценности и оружие, нашего атага выручила 3000 рублей, минус 300 рубликов на припасы и сотню за расшиву. Остается 2600 рубликов. Понимая, что где-нибудь в столице России наш дуван ушел бы за 25 тысяч. Но где та Москва, где Астрахань? Так что надо радоваться тому, что имеется, и быть довольным. И хочется сказать, я доволен. Тем более, что имеется 10 мешков серебряных персидских абасси. А чтобы внести ясность, какова стоимость этой монеты, приведу некоторые сравнения. Один абасси – это 20 копеек, соответственно, 1 рубль стоит 5 абасси. В каждом мешке один туман, ровно 2500 монет без всякого обмана, и получается, что у меня 25 тысяч абасси, в переводе на привычные расклады 5000 рублей. Плюсуем деньги астраханских купцов-перекупщиков и персидскую монету, и в итоге выходит 7600 рублей. Царь Петр, помнится, на все войско Донское выделял 25 тысяч в год, а тут 3/8 от этой суммы на 80 человек, включая погибших казаков и матросов расшивы. Как ни посмотри, а круто выходит. Подсчет наличных денежных средств проведен, теперь насчет дележа разберемся. У меня 80 человек ватажников, и значит, такое же количество долей, плюс двойная доля погибшим, тяжело раненым и десятникам. Четверная помощникам и 10 моих. Выходит 117 частей, опять же, бесценных подарков и драгоценностей. Делим все это столбиком, и одна доля соответствует 64 рублям 90 копеек. Округляем до 64 и получаем превосходную долю, которая будет выдана личному составу рублями и абасси. Второй раз за день я вытер трудовой пот и, выйдя на палубу, приказал десятникам и помощникам завтра утром собрать казаков на раздел добычи. «Наконец-то!» – подумали мои боевые товарищи и умчались в город собирать по кабакам, тавернам, шалманам и притонам наших воинов. Вечер прошел в блаженном ничего не делании, погулять по Астрахани сил не было. Ночь проспал аки-младенец невинный, а поутру, лишь только вышел на палубу, обнаружил всю свою ватагу, которая сосредоточилась вдоль бортов. У многих пропитые лица, у других, наоборот, словно только из бани вышли, свежие и розовые, но все они собрались ради одной цели. Каждый жаждал получить на руки свое серебро, и, понимая, что в данном конкретном случае тянуть резину не стоит, я быстро обмылся, оделся, прицепил на пояс шашку и вышел под мачту. «Здорово ночевали, атаманы молодцы!» Я начал с приветствия, и ответ был обычным, как в регулярных казачьих полках. «Слава Богу!» Наш поход окончен. До весны я буду в Черкасске, и кто желает, через Царицын отправляется со мной. Весной мы вернемся и снова на море погуляем. Но перед этим, как водится, я перед вами отчитаюсь за свои дела, и мы раздуваним хабар. Никто не против? Нет. Правильно. Сначала деньги, а про будущие походы потом погутарим. Давай отчет. Слово в атаге, особенно после похода, для атамана закон, и я отчитался за все. Полчаса соловьем разливался и обошлось без недовольства. А когда озвучил сумму одной доли, меня за малым на руках не стали качать. Казаки народ ушлый и грамотный, так что без подсказок понимали, как ловко я добычу сбыл. И пока настрой среди ватажников был радостный, и они настроены на самый оптимистичный лад, я задвинул тему насчет драгоценных камней. Казаки почесали головы, решение мое одобрили, и теперь я имею уверенность, что за зиму они не разбегутся кто куда, обязательно вернутся под мою руку и не сами придут, а с односумами своими. На этом вроде бы все, можно приступить к раздаче денег, но я не зря оставил при себе дорогое оружие, и прежде чем окончить сход, Митяй Корчага и Федор Кобылин вытянули ко мне два мешка с саблями, кинжалами и пистолями. Опустив все это под мачту, они снова встали в общий круг, а я достал первую вещь, дорогую кызылбашскую саблю, и подняв ее над головой так, чтобы на рукоятке из слоновой кости на солнце заиграли цветные камни, выкрикнул: «Браты! Деньги еще немного подождут, и прежде чем мы разойдемся, от себя лично и от вас всех, я хочу наградить каждого казака за его ратный труд. Вот сабля кызылбашская. Рублей 40 за отделку и каменье стоит. А где-нибудь в Москве или в Варшаве все 150 дадут. Но дело не в деньгах, а во внимании и уважении. Кому мы ее подарим?» «Себе возьми. Заслужил». Взяв саблю в левую руку, я приподнял правую, унял шум и сказал: «Меня не предлагать». «Тогда Василия Борисова, Сергея Рубцова, Ваньку Черкаса наградить. Хорошо бился, хлопец». Имена казаков выкрикивали около 2 минут, и первый подарок от общества достался Сергею Рубцову, моему помощнику, который хорошо показал себя в делах. Следом я достал кинжал, потом пистоль, опять саблю, и таким образом каждый от меня что-то получил. Заимел серьезную вещь на память и сделал в голове зарубку на всю жизнь, что с молодым атаманом Никифором Булавиным не пропадешь. Всегда будешь сыт, немного пьян, и свою долю дувана возьмешь по справедливости. Вроде бы невелика хитрость, за общий счет людей одарил, но про это мало кто думает, и теперь подаренные кинжалы или сабля, которые многие просто так не купили бы, бережливость не дала бы, станут всегда напоминать людям об этом дне. Однако наступает кульминация схода – раздача денег. На палубу вытаскиваются мешки с рублями и абасси, и Сергей Рубцов вместе с Василием Борисовым раздают каждому его долю. Казаки отходят в сторону и делятся на группы. Одни до весны останутся в Астрахани, таких всего 5 человек. Другие заодно со мной отправятся в Царицын, а оттуда на Дон. А третьи будут при Расшиве, вместе с Борисовым наймут бурлаков, поднимутся вверх по течению и зиму проведут где-нибудь в Камышине. Дело сделано, и на какое-то время, не имея общей цели, мы расходимся каждый в свою сторону. Это стандартная практика. Проходит час, палуба Расшивы снова пустеет, и на ней остаются только 3 – помощники и я. Наша доля крайняя. Мне 640 рублей, а им по 256. Что в остатке, те самые неучтенные копейки из долей, то идет в общий котел, расход на наше плавсредство. Тихо и без суеты звеним монетами. Один за другим наполняем объемные кошельки, и когда последний мешок с серебряными абасси пустеет, подняв глаза на Рубцова и Борисова, я облегченно выдыхаю. «Вроде бы все». Казаки согласно кивают, и Борисов спрашивает: «Что с нашим знатным пленником делать будем?» «Извещение его отцу послали, вреда от него немного и нас не объедает, так что пусть на Расшиве остается». «Отбываешь завтра утром?» «Конечно. Сегодня уже никак, люди разошлись, да и лошадей только утром пригонят. Уговор насчет расшив остается в силе? Да, все по-прежнему. Пока зимуешь, купи два надежных судна. Деньги даст царицынский городской глава Толстопятов. Понял. В таком случае до завтра, казаки. Я в город. Хоть посмотрю, как люди веселятся, а то третий день здесь, как каторжный, кружусь. Ступай. Голоса обоих моих замов, в очередной раз пересчитывающих свои деньги, звучат в унисон. И, уложив свою долю в походные ковровые сумки, я покидаю расшиву и направляюсь в город. Рядом пристраиваются одна сумма, самые первые мои ватажники, парни, уже ставшие настоящими воинами, и мы идем по улицам Астрахани. Кругом радостные лица и веселье, хотя, если в сторону свернуть на какую-нибудь узкую улочку или проулок, обязательно увидишь вдов и матерей, которые плачут над телами своих мужчин. Но в белом городе этого нет, и если замечаешь слезы, вне всякого сомнения, это слезы радости. Так мы прогуливаемся до позднего вечера, встречаем знакомцев и земляков, узнаем о взятии Астары и Ардебиле, которые пали с одного лихого наскока, рассказываем о нашем славном походе, выпиваем вина и целуемся с молодыми веселыми девками. Однако на ночь с ними не остаемся, хотя заманчивые предложения поступали, а возвращаемся на расшиву, ибо завтра в дорогу. Пока шли к порту, встретили подвыпившего Гаврюшу Старченко, который привязался к одному из местных республиканских начальников. Этот солидный гражданин, купец, которому я вчера продал последний трофейный бус, пытался уйти от вольного атамана по улице, а тот не отставал, постоянно дергал его за плечо и уговаривал астраханца задешево купить у него весь дуван своей ватаги. Неприглядная картина, но Гаврюша сам виноват. Кому сейчас нужны его товары и трофейные суда? Никому. Цены упали в несколько раз, рынок перенасытился и сказался недостаток наличных средств. Значит, соси лапу, вольный атаман, и молись всем богам, чтобы за беспечность с тебя бойцы как с гада не спросили. Хотя это вряд ли. Старченко человек увертливый, и его братва, пока имеет деньги, за товары думать не станет. А когда разбойники все прогуляют и в себя придут, Гаврюша наверняка глаза им замылит. Все равно щитоводов среди его бунтарей немного. На расшиву вернулись уже часам к 9 вечера, легли спать и, завернувшись в полог, я посмотрел на крупные осенние звезды, до которых, казалось, можно достать рукой. И именно в этот момент пришло чувство того, что поход закончился, и теперь на какое-то время можно снова вернуться домой и заняться другими делами.